Эпилог. У меня снова новая должность. Приказом ставки ВГК я назначен командующим дальневосточным направлением. Три фронта и один флот у меня под началом. Первый, второй дальневосточные, и Забайкальский фронты, и Тихоокеанский флот. На рассвете 21 августа СССР объявил войну Японии и Маньчжоу-го. Не вступил в войну на стороне США, а объявил свою отдельную войну. На рассвете по всей границе СССР с подконтрольным японцем Маньчжоу-го загрохотали пушки. Короткий артналет по передовым позициям Квантунской армии, по оставленным ею позициям. Уже дней 10 как. После 10-минутной артподготовки, надо же для истории кинооператором фильм «В натурных условиях» снять, части и соединения наших фронтов перешли в наступление. Ключевое слово «перешли». Не ломанулись, не устремились. Ведь надо дать время японцам на отступление. Не дай бог, кто замешкается у них, и нам придется по живым людям стрелять. Чтобы занять Маньчжурию и Корею, нашим частям надо пройти в среднем 1000 километров. Кому-то чуть больше, кому-то чуть меньше. Мы с принцем Коноэ определились, что наше наступление и, соответственно, японское отступление будет идти с темпом 100 километров в сутки. Так и идем. Никаких десантов во вражьи тылы. Ни воздушных, ни морских. Курилы и Южный Сахалин нам японцы еще 3 года назад отдали. А в Корею-Маньчжурию десанты забрасывать, только тормозить японское отступление, планово переходящее в эвакуацию. Сводки с полей боев обе стороны в мировой эфир выдают регулярно. В них сообщается об упорных и ожесточенных боях, об успешных высадках десантов и о не менее успешных уничтожениях этих десантов. О морских сражениях и атаках на морские океанские конвои противника. В США радостно потирают ручонки, но наконец-то можно будет разделаться с Японией и хапнуть все нахапанное японцами. Штатовская разведка просекла эвакуацию японского гарнизона из Пёрл-Харбора. Флот США уже сформировал мощнейшую эскадру для своего решительного боя-сражения с джапами. Планируют они сначала вернуть себе Гавайи, а потом ломануться напрямую к собственной японской метрополии. Прогулка будет не самая сложная. Вот только. 1 сентября советские войска изгнали последние японские части из Кореи и Маньчжурии, и Япония объявила о своей капитуляции перед Советским Союзом. Как это может помешать американскому флоту высадить десант на вроде бы бесхозные Гавайи? А кто сказал, что они бесхозные? На острове Оаху уже высажен десант советской морской пехоты. Все укрепления сооружения береговой обороны в исправности. Даже боекомплекты к орудиям в наличии. В исправности аэродромное и портовое хозяйство. И это самое главное. Потому что в порту Пёрл-Харбора уже разгружается первая особая ракетная бригада резерва ставки ВГК. А на аэродромы садятся самолеты 1-го и 2-го корпусов морской авиации Советского Тихоокеанского флота. Затык. Не понято. В Вашингтоне. Что теперь делать? Флоту пока стоп. Потусуйтесь пока рядом с Гавайями, пока дипломаты с русскими вопросы порешают. А вопросов у США к СССР много. Какого лешего Япония только перед СССР капитулировала? На каком основании СССР занял принадлежащие США острова? Когда советская армия свалит с Гавайев? Почему СССР не добивается капитуляции Японии перед США? 2 дня напряженных переговоров-переписок через послов. Куча ворох заумно продуманных дипломатических документов. Итог, переведенный с корректно-дипломатического, Советский Союз не виноват в том, что его армия оказалась настолько сильна, что смогла принудить Японию к капитуляции за 10 дней боев. Советский Союз не виноват, что армия и флот США настолько слабы, что за почти 6 лет войны не смогли отстоять свой суверенитет над контролируемыми ранее островами-территориями. СССР не собирается отказываться от доставшихся ему трофеев, в том числе и от отбитого у японского флота Гавайского архипелага. СССР со своей стороны сделал все, что мог, для уменьшения военного потенциала Японии. И это уменьшение гораздо больше того, чего смогли добиться США за почти 6 лет войны. Поэтому СССР не считает необходимым продолжать свое участие в войне. Япония не желает капитулировать перед США, а СССР исчерпал все свои возможности по влиянию на Японию. Поэтому СССР предлагает США сесть за стол мирных переговоров с Японской империей. Еще короче, Сталин послал Америку по всем пунктам ихних предъяв. Точка. «Русские охренели. Ну, мы сейчас вам покажем». Такие, наверное, эмоции и настроения в Вашингтоне были, когда отдавался приказ на удар по советской военно-морской базе «Жемчужная» на острове Сборный. Пёрл-Харбор, дословно с английского, «Жемчужная гавань». Общеупотребительный перевод значения названия острова Оаху с гавайского языка – «Место сбора». Массированный налет американской палубной авиации на советскую базу произошел на рассвете 4 сентября 1946 года. 700 истребителей, бомбардировщиков и торпедоносцев несколькими волнами-формациями накатывали на остров Сборный. Накатывали, да не докатились. 10 ракет со спецбоеголовкой выпустили советские зенитчики по американской воздушной армаде. Невеликие ее остатки-ошметки были сбиты и сброшены в воду советскими истребителями. Одновременно с этим сбрасыванием-сбиванием к кораблям американского флота устремились 10 ракет Р-2 с 200-килотонными боеголовками. Шандарах был капитальный. Два наших самолета-разведчика за этим действом издали наблюдали и снимали его на кинопленку. 7 ударных и 10 эскортных авианосцев, 12 линкоров, 30 крейсеров, почти сотня эсминцев, сотня десантных кораблей и кораблей обеспечения в несколько мгновений превратились, если не в опускающийся на дно металлолом, то в водоплавающий хлам, которому все же чуть позже пришлось под ударами советских подлодок и торпедоносцев тоже провалиться в океанскую пучину. Потерю связи со своим ударным флотом в Вашингтоне восприняли как досадную неприятность, и там еще почти неделю не хотели верить заявлениям советского правительства об уничтожении всего этого флота. Для ускорения мыслительной деятельности администрации американского президента из Исландии нам пришлось запустить еще 4 атомные ракеты Р-4. 2 по хранилищу золотого запаса в Форт-Ноксе и 2 по заводам по обогащению урана в Окридже. Но и одну с обычной БЧ советские ракетчики положили на лужайку перед Белым домом. Вот только после этого американцев проняло. Соединенные Штаты Америки капитулировали перед СССР 11 сентября 1946 года. В результате этой капитуляции аннулировались все долги СССР перед США, и американцы лишались права на какое-либо военное присутствие в Европе. Мирный договор между Японией и США был заключен на условиях, предложенных Советским Союзом, 30 сентября того же года. И США, и Япония признали за СССР исключительное право на обладание ядерным оружием. Ну а мне, за успешную подготовку и проведение операции по принуждению к миру США и Японии, 1 октября 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание «Маршал Советского Союза» и вручена 4-я золотая звезда Героя Советского Союза. На ближайшей сессии Верховного Совета Михаил Иванович Калинин сложил с себя обязанности председателя Президиума ВС СССР в связи с уходом на пенсию, и на освободившийся пост депутаты выбрали Брежнева Леонида Ильича. Конец цикла.